Глава 27. В столовой я старательно делала вид, что меня совершенно не занимают взгляды и эмоции окружающих, даже подняла щиты, чтобы спокойно поесть, но очень сосредоточенно стояла возле пищевого автомата, наблюдая, как в одно из углублений на подносе шлепнулось овощное пюре, затем рядом закрутился кренделем мясной паштет, а в следующем дозаторе на поднос вывалилась ароматная горка свеженарезанных фруктов. Забрала упаковку с соком, поднос и прошла к столу. Но стоило, как обычно, разместиться в самом дальнем углу, в душе что-то ёкнуло, предупреждая или подсказывая. Бросив быстрый взгляд на вход, увидела Таре, который, ни на кого не обращая внимания, шел ко мне. Зато сам ожидаемо привлек всеобщий интерес, правда, едва заметный глазу. Окинул внимательным взглядом мой поднос, промолчал, но я ощутила его внутреннее удовлетворение, то ли потому, что мясо ем, то ли потому, что просто ем. Затем, скорее для себя, чем для меня, протянул руку и легко погладил по щеке, приглушая свою нужду во мне, и после мимолетной ласки пошел к автоматам. Завтракали мы молча, но впервые за эти недели у меня было легко на душе. Я чувствовала себя непринужденно, разделяя трапезу со своим мужчиной, пусть и в общественном месте. А еще из-под тишка разглядывала Тария, наблюдала за скупыми, несуетливыми движениями. Показалось, что даже пользуясь вилкой, он четко выверяет действия. Мне понравилось, насколько аккуратно он ест, как изредка поблескивают клыки, когда полные чувственные губы, уж в этом-то я убедилась, обхватывают вилку, и увлеклась, напрочь забыв о еде, так и стояла, рассматривая Тария с давно опустевшей ложкой у рта, а когда наконец до меня дошло, что отвлеклась, быстро опустила ложку в пюре. Вслед донеслись удовлетворение и искренний интерес. Биана заметил, что я наблюдала за ним, и был приятно удивлен и обрадован. Вспыхнув от смущения, вновь уткнулась взглядом в тарелку, ковыряя в пюре дырки. «Ты должна все съесть, Есения. Сейчас для тебя это очень важно», — раздался уверенный голос Тария с приказными интонациями. Смущение моментально улетучилось, но прикословить при экипаже сочла дурным тоном, посчитав сказанное своеобразным проявлением заботы. Но командный тон... Ничего, полагаю, мы еще обсудим с глазу на глаз отношение ко мне, словно к подчиненным. Взглядом показала ему, что думаю по этому поводу. Должен же он понимать, что я не маленькая и сама знаю. Но, судя по насмешливому ответному взгляду, мое возмущение полностью игнорировали. Тари уже заканчивал завтракать, когда в столовую пришли Фисник с Иванкой. К счастью, от недавней размолвки не осталось и следа, наставник вновь испытывал благостные чувства и полное согласие со своей Анной и окружающим миром. Зато мой Аннар сразу почувствовал раздражение и сожаление, наверное, из-за того, что девушку сразу не усыпили, как только та оказалась на борту. Иванка приветственно махнула нам рукой, Фисник вежливо поздоровался с Исаром и кивнул мне. Затем они направились к автоматам. Тари испытывал разочарование, скорее всего, не желал общаться с кем-либо, кроме меня. Допил сок, вытер губы салфеткой и кинул ее на поднос. На мгновение, обняв меня за талию, прижал к себе, коснулся носом макушки, вдыхая запах. Затем, подхватив поднос, молча пошел на выход. Я проследила взглядом его удаляющуюся спину до утилизатора, и в этот момент у него сработал зум. Выслушав сообщение, он окинул меня быстрым взглядом и стремительно вышел. Отголоски его эмоций поймать не удалось, потому что возле меня поставил на стол поднос и Фисник. Иванка с тревогой спросила: «Есения, почему твой Анар так быстро ушел? Что-то случилось?» Я неуверенно посмотрела на коллегу, предлагая ему самому ответить. Наставник флегматично пожал плечами и, чуть подумав, ответил: «Иванка, ешь быстрее на всякий случай. Несколько часов назад мы вышли на общие транспортные пути. Конечно, Шиваров и Магранов здесь вряд ли встретишь, но бывают нестандартные ситуации, которых хотелось бы избежать. Видимо, на нашем пути кто-то показался. Эсары предпочитают все контролировать и быть готовыми к любым неожиданностям. В этих отдаленных секторах лучше быть настороже». Фисник принялся за еду, подавая пример своей женщине. Я отнесла поднос в утилизатор, потом сходила за горячим вкусным напитком, напоминавшим мне ягодный кисель из детства, и вернулась поболтать с друзьями. Еся, мы заходили к тебе в каюту, а там пусто, отправив кусочек фрукта в рот, сообщила Иванка. Тебя можно поздравить с принятием обязательств? Я не сразу поняла, о чем идет речь, продолжая размышлять, из-за чего Тари очень быстро покинул столовую. И его взгляд, но когда смысл вопроса дошел, кивнула. Помявшись, тихо пояснила. Да, теперь я Анна из Сарабиана и буду жить в его каюте. От Фисника тут же пришло молчаливое одобрение. «А где вы будете жить на Илишту? Еще не решили?» – прощебетала Иванка с мечтательной улыбкой. «Я живу в акваре, и если бы вы поселились там же, мы с тобой могли бы чаще встречаться. Пока не знаю, я еще не видела Илишту. Возможно, мы какое-то время полетаем на трех семерках, если Тари захочет продолжить здесь службу», – осторожно ответила ей. Меня затопило чужое изумление, затем от Фисника дошла легкая волна зависти и уважения. Опять же непонятно, или Биану больше уважать начал, или меня, за то, что разрешила своему Аннару сохранить прежнюю работу. А вот Иванка удивленно воскликнула. «И ты согласна мотаться с ним по вселенной? А как же твоя работа? Твои увлечения? Дети, наконец?» Я усмехнулась, погладила ее руку, лежащую на столешнице, и успокоила. Мы ничего окончательно не решили, просто мне пока не принципиально, где находиться, а вот ему сразу бросить работу здесь будет тяжело. Он и сам все понимает и уверенно найдет приемлемый и наилучший вариант для нас обоих. Ведь я не Илишту и только начала знакомиться с вашими традициями, правилами, законами. Как видишь, у нас и менталитет разный, придется ко всему привыкать, подстраиваться и учиться. Поэтому сейчас нет смысла спорить с Бианой или настаивать на своем. Да и повода для ссор мой Анар пока не давал, решила я сразу пояснить свою позицию подруге. Несмотря на множество полезной информации, которой она меня снабдила, жить я собираюсь по собственному разумению и своей головой. А с учетом того, что жить буду с Бианой, лучше строить отношения с ним без вмешательства третьих лиц. Иванка покачала головой, отчего ее длинный черный хвост заколыхался из стороны в сторону, и недоуменно поглядела на меня. Вдруг раздался негромкий звуковой сигнал. Фисник насторожился. «Предупреждение о возможной боевой тревоге. Приказ экипажу занять места согласно штатному расписанию». Команда начала быстро, но без суеты, покидать столовую. Фисник обнял Анну за талию, крепко прижал и строго предупредил. «Быстро в каюту и оттуда носа не показывай. Мы с Есенией обязаны быть на рабочих местах». Затем, подталкивая ее к выходу, кивнул головой мне. Особой тревоги от окружающих я не ощутила, поэтому начала успокаиваться. Да и эмоциональный фон был привычным, обыденным. В лифт зашли вместе, но Иванка вышла на своем этаже, а мы покатили вниз. «Эслека, что это может быть?» – спросила я, когда мы остались одни. «Да мало ли», – равнодушно пожал плечами наставник. «Может, астероидный пояс, может, неизвестные корабли без опознавательных знаков, которые так же, как и мы, и до новой точки перехода в гиперпространство следуют. Может, наоборот, кто-то неожиданно появился. Не думай об этом. Такое предупреждение часто бывает на общих маршрутах. Просто Харт лежит в стороне, и ты с подобным впервые столкнулась. А со временем начнешь реагировать как на внеплановую проверку оборудования с Саром Шираном. Напрягает, конечно, но если не лениться, то все пройдет без эксцессов». Лифт остановился, двери разъехались, и в этот момент запищал мой зум. Активировав связь, я услышала голос только что упомянутого Старпома. «Эсса Есения, срочно прибыть на мостик!» Я напряглась, еще не зная причины, и ощутила, что общий эмоциональный фон экипажа начал медленно меняться. Напряженное ожидание. «Слушаюсь, сэр Ширан», испуганно глянув на Фисника, внимание которого было приковано к моему зуму, нажала верхний этаж. Направляясь в рубку, я встретила двух эссинов, проводивших меня подозрительными взглядами. Эти взгляды заставили меня по-настоящему испугаться неизвестности, которую таил в себе внезапный вызов Старпома. В рубке, как и в прошлый раз, слаженно и сосредоточенно работали пилоты, навигаторы и инженеры, которым на первый взгляд и дела до меня не было, а сверху на все взирали трое эсаров – командор Янат Дина, Старпом Ширан Адива и безопасник Тарий Биана, все как на подбор устрашающие. Поднимаясь по пандусу, я напоминала себе сама маленькую девочку, ожидавшую наказания, и с трудом переставляла немеющие от плохих предчувствий и страха ноги. Трое эсаров мрачно смотрели на меня, а стоило подойти поближе, даже рта открыть не дали. Ширан, взяв меня под локоть, подвел к креслам и, развернув лицом к виртуальному экрану, молча встал за спиной. Командор обратился к собеседникам, лица которых сейчас демонстрировал экран. «Это она? Вы не ошибаетесь?» На меня хмуро смотрел человек в форме капитана корабля, в глазах которого царила внутренняя пустота. Неприятный тип, но не он заставил меня задохнуться от ужаса и неподвижно уставиться в экран. Позади капитана, на фоне рубки чужого корабля, стояли слишком знакомые четверо убийц отца, преследовавших меня с той же целью. Сейчас их лица являли собой образец консерватизма и преданности. Глядя на них, никто бы не подумал, что такие типы способны пытать часами, а потом душить беззащитную женщину и гонять ее по галактикам. Все четверо, увидев меня, непроизвольно напряглись, словно хищники сделали охотничью стойку на будущую жертву. Капитан быстро обернулся, получил утвердительный кивок от Чивоса и, вновь устремив пустой взгляд на нас, тоже утвердительно кивнул. «Да, эссар Янаддина, это обвиняемая Есения Дорт Сарик Коба. Она обвиняется в ранее перечисленных преступлениях. Требую ее немедленной выдачи». На двух боковых экранах я увидела, что нас встретили два корабля, огромных транспортника. Как уже догадалась, принадлежащих корпорации «Анкон», три «семерки» сейчас медленно приближаются к ним еще чуть-чуть, и мы вклинимся между этими махинами, или они возьмут нас в клещи. Рядом со мной встал Тарий Биана, от которого я не ожидала последовавшего распоряжения. «Высылайте группу сопровождения». Тот самый злобный Чивос тут же ответил: «Мы выступаем в этом качестве как представители правоохранительных органов Саэры». Трое эссаров промолчали, зато я отметила блеснувшие ненавистью глаза Хейрала, стоявшего рядом с Чивосом. В этот раз даже сутулый блеклый мнак, судя по лицу, не испытывал сожалений, скорее горел энтузиазмом забрать меня у Илишту. Эссар Дина отключил связь с преследователями, затем медленно повернулся лицом ко мне. Эссар Ширан почти незаметно отступил в сторону. Теперь я стояла напротив троих эссаров, но смотрела только на Биану. Его лицо было мрачным и бесстрастным, но внутри у него бушевали ярость и жажда кого-нибудь прибить. Придвинувшись ко мне, он опасно скрежещущим голосом спросил: «Тебе знакомы эти мужчины?» Мне пришлось сглотнуть горькую от страха и отчаяния слюну, смачивая пересохшее горло. Я была не в состоянии поверить, что именно этот Илишту отдаст меня преследователям. Неужели он сможет поступить так после... Испуганно таращась на него, я ответила: «Те четверо, что стояли за спиной капитана корабля, убили отца, сожгли наш дом и фактически заживо похоронили меня в подвале. Затем преследовали, охотясь как на зверя». Все трое молча смотрели на меня, я ощущала ярость Тария, двое других испытывали злость и раздражение, но показалось, что не ко мне, и поспешила сказать в свою защиту еще несколько слов, пока есть возможность. «Клянусь вам, я не виновата ни в чем, что мне могут инкриминировать. Не знаю, что вам сказали, но это они убийцы, а я жертва». Тарий, шагнув ближе, заслоняя от меня все и всех, жестко и резко приказал: «Есения, у нас слишком мало времени, поэтому быстро, четко и без эмоций расскажи, почему за тобой послали два корабля, довольно дорогое и внушительное сопровождение для обычной преступницы, а не важной фигуры. Для твоей доставки на Саэра затрачено слишком много ресурсов». Я молчала, раздираемая сомнениями, но командор специально приблизил картинку одного из кораблей на экране, и я увидела, как от него отделяется пока едва заметная точка шаттла. А ведь сейчас там четверо убийц, идущих по моему следу, и конец их пути слишком близок. Именно это изображение заставило меня хрипло заговорить. Не отрываясь от экрана, на котором увеличивался шаттл, я рассказала поведанную отцом легенду Крингов, а еще о страшной находке Сартера, облученного Докром, о гибели Малиха Визера, о его договоре с Анконом, закончила тем, как удалось выбраться из подвала и покинуть Саэре. К концу рассказа меня знобило из-за вновь пережитых боли и горечи, потери отца и происходящего сейчас. Пилоты и другие члены экипажа, находящиеся в рубке, слушали мой рассказ и молчаливо сочувствовали. Трое эссаров выглядели неожиданно расслабленными и удовлетворенными. Биана шагнул ко мне, встав вплотную и, прижав к себе, приподнял над полом и уткнулся носом в шею, и уже оттуда, обдавая горячим дыханием, произнес: «Надеюсь, мне не придется все время искать подобных ситуаций, чтобы раскрывать твои маленькие тайны, Шиу». Наверное, мое тело окаменело, пока Тари продолжал говорить раздражающе наставительным тоном. «Еще, надеюсь, ты оценишь мой небольшой подарок». Он поставил меня на пол, чуть отстранился, посмотрел на командора, до меня моментально дошло их общее чувство злорадного удовлетворения и полного единства, и Сардина спокойным голосом отдал приказ «Шаттл и чужаков уничтожить». Я недоверчиво посмотрела на командора, Тарий взял меня за руку и погладил запястье большим пальцем, и Сардина повернул кресло и обратился ко мне: «Никогда не пойму женщин. Биана, похоже, твоя Анна в самом деле поверила, что мы ее отдадим. Видимо, не до конца усвоила реалии нашей жизни». Я судорожно всхлипнула, пытаясь осознать, что опасность миновала, но на экранах маячили два чужих огромных корабля по бокам от нас, и шаттл продолжал стремительно увеличиваться в размерах. «Их же два, и у них тоже есть оружие, могут пострадать...» «Мы сейчас специально между ними встанем и направленным лучом...» прервал Шарана Дива. «Уйти точно не успеем, пока у них на борту реакция идти будет». Я почти ничего не поняла, кроме «специально между ними встанем». Из рубки доложили, что к удару по шаттлу готовы, Дина дал добро, и вскоре я увидела, как маленькое прямоугольное судно, стремительно несущееся к нам, прошивает короткий луч, затем оно начинает набухать изнутри, следующий момент — вспышка, и шаттл исчезает с экранов, оставляя после себя... темное облачко с останками парящей в вакууме космоса обшивки. Удивительно, что несвойственное мне и потому невероятное чувство мстительного удовлетворения, убийцы отца понесли заслуженную кару, смешалось с таким же, но менее ярким, чем у меня, удовлетворением окружающих Илишту. Я ощутила отголоски смерти тех, кому даже во сне мечтала отомстить, и это страшное чувство впервые принесло радость, основательно встряхнув мою психику. А потом два похожих, только более интенсивных луча ударили по преследующим нас кораблям. Я инстинктивно подняла ментальные щиты, отгораживаясь от чужой смерти, которую почувствую даже на расстоянии. Новое набухание, и мы быстро уходим с места взрыва. Но седьмой старательно показывает картинки двух вспышек позади нашего корабля. Волна от взрыва достигает трех семерок, и чувствуется заметная вибрация. В страхе прижалась к груди своего Аннара, и он тут же обнял меня еще крепче. Напрасно я старалась не думать о тех, кто находился на двух уничтоженных кораблях. Даже будучи уверенной, что если бы я оказалась на одном из них, меня бы точно никто не пожалел. Все равно две вспышки стояли перед глазами, сводя с ума. С моих губ сорвался подсознательный вопрос: неужели два последних удара были так необходимы? Командор успел ответить первым, хотя я ощутила, как напрягся Тарий, намереваясь сделать это сам. «Они были готовы открыть огонь на поражение, если бы мы заортачились. Вреда особого не причинили бы, но повреждения бы нанесли. Мы малочисленная раса и контролируем небольшую территорию. Но очень многие знают, что с Илишту лучше не ссориться. Это выстраданная, заслуженная нашей кровью репутация. Мы никогда не прощаем ни нападения, ни угрозы». Старпом добавил, стоило командору многозначительно замолчать: «В этом случае лучше уничтожить все следы нашей встречи». «Но ведь они, скорее всего, доложили своему руководству, что я на вашем корабле». Эсар Ширан пожал плечами и дернул кончиком уха. «Уверен, они доложили, что вы, возможно, на нашем корабле, ведь они, несомненно, поджидали нас в этом квадрате в надежде, что обратно мы пойдем здесь же. Наши женщины каждые 10 лет совершают араш на Харт, поэтому рассчитать маршрут несложно. А вот какова вероятность твоего нахождения здесь? В любом случае, слишком много кораблей пропадает в необозримых и часто чрезвычайно опасных просторах космоса. Вот и еще два пропало, кто считать будет?» Закончил он с насмешливой ухмылкой. Несмотря на положительный исход моей проблемы с преследователями, стало жутковато. Два корабля с экипажами погибли, а Илишту испытывают мрачное удовлетворение и еще посмеиваются. Радовало лишь одно: я на их стороне, а не на противоположной, и не враг им. И все же предположила, Анкон и без меня сможет вычислить планету и местонахождение Сартера. Просто на поиски у них уйдет много времени, но теперь, когда они точно знают о существовании сокровища, как вы уже убедились, никакие препятствия их не остановят. Причем, учитывая тот факт, что в Анконе, возможно, не знают, что конкретно обнаружили Малих с отцом. Что будет, если они его найдут? Страшно представить. Новый передел влияния, гибель кораблей, а может и целых планет, излучение Докра неизвестно, мало изучено. «Это ваше название, Докр», — перебил Тарий, который, запустив руку в мою шевелюру, поглаживал затылок, все еще прижимая к себе. «На самом деле звучит как Докран, на языке Эли, что означает «разрушающий связи». Он был создан нашими учеными 5000 лет назад для борьбы с шиварами». Более того, основан на способности шиваров проходить сквозь любые преграды. Наше оружие имеет схожую структуру энергии, правда, многократно улучшенную. Та волновая зачистка корабля, которую ты наблюдала во время нападения шиваров, тоже впоследствии была разработана на основе Докрана. Задрав подбородок, я смотрела ему в лицо, прямо-таки шокированная полученной информацией. Тари, одной рукой придерживая меня за плечи, второй погладил по щеке. Я же не в состоянии связно мыслить, пролепетала. Но как же? В легендах говорилось, что кринги создали его и от своего же изобретения погибли. Тарий, словно лаская мое лицо взглядом вместе с рукой, не успел открыть рот. За него с насмешкой ответил Ширан. В то время их развитие находилось на такой ступени, что до шиваров и до крана им еще учиться и учиться было. Но к их несчастью нам пришлось искать себе новый дом, и Элишту находится как раз в том секторе галактики, когда-то они были нашими дальними соседями. Такие же умники, как хозяева твоего Анкона, решили позаимствовать без спроса технологию создания Докрана. Итогом стала гибель цивилизации и самого вида крингов. Нашим кораблям удалось спасти жалкие остатки их народа. Теперь кринги проживают в 2 квадратах от нас, и на подвиги их пока не тянет. Развитие пошло по новому витку эволюционной спирали. У меня разболелась голова. Наверное, от количества рассказанного эссарами. Я растерянно потерла виски и, прижавшись щекой к светлому кителю Тария, спросила, «И что теперь с 7-й планетой будет, которую папа с Малихом обнаружили? Ведь если те залежи снова найдут...» Я содрогнулась от жутких перспектив. Командор закинул ногу на ногу, подчеркнув этой позой красивое подтянутое тело, и флегматично произнес, «Что будет? Точные координаты благодаря тебе у нас имеются, начальство уведомим и проведем основательную зачистку, планету проверим, вдруг там еще залежи чего-нибудь имеется, а Сартер изымем, все затраты по очистке окупятся. Если Биана настаивать будет, думаю, и премию тебе выпишем». «Нет». Я тут же отрицательно затрясла головой, вжимаясь в тело Тария. «Не надо премий. За это мне ничего не нужно. Столько народу погибло. Отец, Малих, 2 корабля, цивилизация крингов. Столько крови на том Сартере. Мне даже вспоминать никогда не захочется, да вряд ли забудется». «Ну, как знаешь», — ответил эссар Дина, и я почувствовала, что он одобряет мое решение. Еще поразилась, сколько сейчас жути произошло, а Элишту внутренне и внешне спокойный, жизнерадостный, будто между делом тут поболтать собрались. «Еще вопросы будут?» Он с любопытством уставился на меня. «Нет, эссар Дина, не хочу отнимать у вас время», — тихо ответила, обрадовавшись, что наконец-то можно уйти. Командор, блеснув насмешливым взглядом, кивнул. Я попыталась отлепиться от Бианы, но не получилось. Над моим ухом проскрежетал голос Аннара. «Эссар, могу я отлучиться ненадолго?» Дина согласно кивнул и, излучая сочувствие, заметил. «Твоя Анна перенесла большой стресс, Биана. Ей требуется отдых и забота». Тарий подхватил меня на руки, затем не то поделился с командором, не то меня просветил. «Если бы она была откровенна со своим Аннаром и сразу рассказала об угрозе, избежала бы тяжкого испытания». Вцепившись в воротник кителя Бианы, уже чувствуя, что мои подозрения оправдываются, спросила. «Даже если бы я тебе пару дней назад рассказала, нас бы все равно здесь встречали. Что бы изменилось в итоге?» Тарий тем временем спустился по пандусу с мостика вниз и быстро вышел из рубки. Правда, эссары, скорее всего, услышали его ответ. «Для них ничего бы не изменилось. А мы не потеряли бы столько времени на болтовню и выяснение обстоятельств твоего дела». А главное, мне не пришлось бы ставить тебя, Анна, в подобную ситуацию и под угрозой выдачи выуживать ответы на вопросы. Мои ладони обнимали шею Тария, и в этот момент очень сильно захотелось задушить его за непрошибаемую уверенность в себе, в своих поступках. Получается, эссары специально показали мне тех четверых, заставили поверить, что выдадут, чтобы просто узнать, с какой целью меня преследуют, раскрыть все мои секреты и тайны. Я забыла о том, что пару минут назад цеплялась за него, не в силах удержаться на ногах. Сейчас я шипела и с трудом сдерживалась, чтобы не оторвать ему уши или не выцарапать глаза. Ты, Крибл ушастый, да как ты мог? После того, как спал со мной в одной кровати, занимался со мной, как ты мог заставить меня пройти через этот ужас, наблюдать за гибелью? Тарий сжал меня руками, заставив на мгновение задохнуться, чем не преминул воспользоваться. «Есения, скажи, что ты почувствовала, когда увидела смерть убийц твоего отца?» Я глубоко задышала, пытаясь успокоиться, и глухо ответила: «Удовлетворение. Но это не оправдывает твой поступок. Я бы предпочла не знать, что из-за меня погибли два корабля, и...» «Незнание не спасает от боли, моя Шиу. Ты скоро узнала бы обо всем от экипажа или еще как-нибудь. Может, почувствовала бы и не смогла отгородиться. Я решил, что лучше ты сама увидишь и сумеешь защититься от ненужных ощущений. А главное, отомстил за твоего отца. За любую победу приходится платить, иногда чужими жизнями». Конечно, разумом я признала его правоту, но легче не стало, а где-то в глубине души опять возникла ледяная тяжесть, только бы не скатиться в истерику. Да, меня защитили, не бросили, я опять не одна, но, звезды, как же больно становиться взрослой и принимать новый образ жизни. Крепче обняла Аннара за шею и уткнулась в его плечо, чувствуя, как по щекам бегут ручейки слез. «Скажи, Анна, когда бы ты доверилась мне настолько, чтобы рассказать обо всем?» — спросил Тарий, направляясь к лифтам. Всхрипнув, промямлила: «Не знаю, может, никогда. Я боялась, что вдруг вы решили бы воспользоваться фактически оружием». Тарий усмехнулся, прижимая меня крепче. Почему-то сейчас я ощутила нежность. Следующий вопрос был коварным. «А почему ты думаешь, что не сможем воспользоваться?» Я напряглась, и Тарий это почувствовал. «Не бойся, моя Шиу, мы настолько малочисленны, что нам бы свое удержать и защитить, вместо того, чтобы зариться на чужое. Мы рассказали о Докране правду, не сомневайся и не переживай». Его буквально распирало внутреннее довольство собой. Крибл. «А по поводу чего я должна переживать?» Он снова усмехнулся и уткнулся носом мне в макушку, прошептав оттуда: «Переживай за меня, за нашу семью, чтобы понравиться мне ночью». Услышав его вкрадчивый хитрый голос, перечислявший желаемое, ехидно заявила: «Нет уж, лучше сам переживай о том, понравился ли ты мне ночью или нет, а то следующее может не порадовать вовсе». Пока мы шли в каюту, продолжая перекидываться фразами в том же духе, поняла, что Тарий специально устроил перепалку и задирает меня, чтобы заставить отвлечься и переключиться на более приятные или прозаичные вещи. Благодарно прижалась к его груди, обняла за шею и прошептала на ухо: «Спасибо». Он смешно дернул ухом и спросил: «За что?» «Просто за то, что ты рядом со мной в эту минуту». Щекой потерлась я его шею, гладкую черную щеку, и снова шепнула: «За поддержку и за то, что не отдал». Вновь ощутила толику нежности от Тария, столь непривычную именно от него, что она стала еще более ценным и желанным чувством. Наконец мы добрались до каюты, не сговариваясь, быстро разделись и легли в кровать. Он не требовал секса или проявления каких-либо чувств, наверное, догадался, что я сейчас испытываю и переживаю, просто держал в руках и гладил по голове. Бурная ночь и основательно потрясшие утренние события забрали все силы и волю. Я пригрелась в тепле уже родного мужского тела, успокоилась и незаметно для себя уснула.